Юрий Брайдер и Николай Чедович. Особый отдел и пепел ковчега. Читает Андрей Кравец. Эпиграф. Проси у Бога благодать, а не удачу. Епифаний. Русский раскольник. Глава первая. Джин по имени Лагап. Надзиратель, еще совсем недавно надеявшийся на солидные чаевые, а сейчас и сам толком ничего не понимавший, доложил. «Подследственный Обухов по вашему приказанию доставлен...» «Свободен». Не поднимая голову от раскрытого следственного дела, обронил Кондаков. «А вы, гражданин Обухов, не нервничайте зря. Проходите сюда и садитесь. Табуреточка, надо полагать, вам знакомая?» «Мне тут все знакомо, причем до тошноты. А вот вас и вашего ассистента вижу впервые». Человек по фамилии Обухов глянул вглубь кабинета, где спиной к свету сидел еще кто-то. «Тогда познакомимся. Я оперативный сотрудник особого отдела, подполковник Кондаков Петр Фомич. Представлять вам нашу стенографистку смысла не имеет. Она здесь исполняет чисто технические функции. Что касается ваших анкетных данных, то они содержатся в материалах дела». Он похлопал куцепалой дланью по пухлой папке. «Поймите, я только что выпущен под залог». Обухов даже не пытался скрыть свое раздражение. «Выпущен по решению суда, проще говоря, освобожден. И вдруг появляется оперативный сотрудник какого-то неведомого особого отдела. Все это напоминает грязный шантаж». «Поверьте, мы действуем исключительно в ваших интересах», — проникновенным тоном произнес Кондаков. «Освобождение под залог не освобождает от уголовной ответственности. Это всего лишь изменение меры пресечения. Обвинения с вас не сняты. Доводы, приведенные вами в свое оправдание, несостоятельны. Все судебные экспертизы признали вас абсолютно вменяемым и дееспособным. Современная психиатрия не допускает возможности существования нескольких независимых личностей в одной телесной оболочке. Это, по меньшей мере, смешно. Однако, благодаря вашим прежним заслугам и нынешним связям, к расследованию привлечен особый отдел, специализирующийся на криминальных казусах, не укладывающихся в рамки здравого смысла и господствующих научных представлений. Мы постараемся вам помочь, но лишь при том условии, что вы будете предельно откровенны». «Шесть недель я выворачивал душу перед вашими коллегами», — с горечью произнес Обухов. «Никто из них даже не попытался понять меня». «Это не совсем так, что доказывает мое присутствие здесь», — со значением произнес Кондаков. «И я могу надеяться, что ваше особое мнение будет учтено судом?» «Вне всякого сомнения». «Хорошо. Я согласен сотрудничать с вами». Обухов, до этого сидевший как на иголках, устроился на казенном табурете поудобней. «Рад, что мы нашли общий язык. Тогда без всяких окололичностей перейдем к эпизоду, столь негативным образом повлиявшему на всю вашу дальнейшую судьбу». Кондаков зашелестел страницами дела. «Как известно, в период с мая 80 по июнь 83 года вы проходили службу в составе так называемого ограниченного воинского контингента на территории Республики Афганистан. Хотелось бы уточнить вашу должность». «Официально я числился советником Царандоя, местной народной милиции». «Хотите сказать, что на самом деле вы выполняли какие-то другие функции?» «Да. Я состоял в группе особого назначения САМУМ, входившей в состав спецназа главного разведуправления». «САМУМ?» — Кондаков задумался. «Никогда о такой группе не слыхал». «И неудивительно». Обухов еле заметно поморщился. «Мы проводили секретные операции в провинции Каттаган». «К вашему сведению, мне приходилось бывать в тех краях», — сообщил Кондаков. «Хотя и в другие времена». «Следовательно, вам доводилось слышать о полевом командире Хушабе Наджи, прозванном Безумным Шейхом». «Что-то такое припоминаю. По-моему, он был этническим таджиком и принадлежал к верхушке шиитской секты исмаилитов». «Совершенно верно. Местное население просто трепетало перед ним, считая потомком пророка Сулеймана». «То бишь библейского царя Соломона», — уточнил Кондаков. «Можно сказать и так. Как я понимаю, ваша группа охотилась именно за Хушабом Наджи. В тот период, о котором идет речь, да. И чем же завершилась эта охота? Нам удалось заманить безумного шейха в ловушку. В той схватке погибла большая часть личного состава Самума, но досталось и душманам. Я преследовал Наджи сутки напролет. Раненый, обессиленный, он пытался договориться со мной. Перехватив недоуменный взгляд Кондакова, Обухов добавил. Как и все таджики, Наджи немного говорил по-русски. Что было темой ваших переговоров? Его жизнь, естественно. Суть сделки, которую предложил Наджи, состояла в следующем. Я доставляю его в ближайший кишлак, контролируемый душманами, а взамен получаю весьма приличное вознаграждение. Однако торг, как говорится, был неуместен. Почему вы не взяли его в плен? Потому что нашему начальству он был нужен мертвым, а не живым. Не мне вам рассказывать, какие злоупотребления творились тогда в Афганистане. Наджи знал чересчур много. Короче, с безумным шейхом было покончено. Кондаков вновь пролистал дело, ощетинившееся многочисленными закладками. От этого и начались все ваши беды? Да. По лицу Обухова словно тень промелькнула. Перед смертью он проклял меня, сказав буквально следующее. Все мужчины нашего рода имеют магическую силу, дающую власть над джинами. Один такой джин постоянно обитает в моем теле между кожей и плотью. После моей смерти он вселится в тебя. Когда наступит удобный момент, джин целиком овладеет тобой и заставит совершить какое-нибудь позорящее деяние. И так будет длиться до тех пор, пока ты не издохнешь, словно паршивый пес, или сам не сдерешь с себя шкуру. Тогда я воспринял слова Наджи как обычную брань, но теперь понимаю, что это было страшное пророчество, обрекающее меня на душевные и физические страдания. Следовательно, истинным виновником преступления, вменяемого вам, является полевой командир Хушаб Наджи, вернее, его персональный джин, вселившийся в вас. Вот только не надо ехидно улыбаться. Обухов вновь заерзал на табурете. Никто и не улыбается, — возразил Кондаков. Это у меня нервный тик. Таким образом, сами вы к преступлению никакого отношения не имеете. Вот именно. Тот трагический момент просто выпал у меня из памяти. Я не отвечал за себя. Аналогичные случаи имели место в прошлом? Да, но они не получили огласки. И сейчас я не намерен ворошить былое. Вы не пытались как-то договориться с джином? Все-таки соседи... Люди, компетентные в этом вопросе, разъяснили мне, что компромисс невозможен. Даже самый могучий и своенравный джин не смеет противиться воле потомка пророка Сулеймана. Кроме того, магия исмалиитов остается тайной за семью печатями. Вы ожидаете вылазок джина и в дальнейшем? Ясное дело, он не успокоится до тех пор, пока не сведет меня в могилу, предварительно опозорив перед всем белым светом. Рад бы вам поверить. Лицо Кондакова приняло постное выражение. Но в деле подшита справка, отрицающая саму возможность существования группы Самум. Так оно и должно быть. Это известие ничуть не смутило Обухова. Военная разведка открестилась от нас, поскольку деятельность Самума шла вразрез с положениями Женевской конвенции. Мы частенько выдавали себя за натовских эмиссаров или пакистанских военнослужащих. Первая заповедь Самума была такова — не оставляй после себя свидетелей. Уничтожению подлежали даже домашние животные. Какова была численность группы? Когда как, но не свыше 10-15 человек. Друг друга мы называли только по именам и кличкам. После возвращения в Союз я не встречал никого из своих бывших сослуживцев. В общем, проблема понятна. Кондаков демонстративно отодвинул папку в сторону. Не хочу вас заранее обнадеживать, но обещаю, что ради установления истины особый отдел не пожалеет ни сил, ни средств. На этом мы расстанемся. Суд, само собой, состоится, хотя не исключено, что вы предстанете на нем в совершенно ином качестве. Если вы сумеете развеять кошмар, преследующий меня без малого 20 лет, то я позабочусь, чтобы ваша дальнейшая жизнь превратилась в блаженство. Резко повернувшись на каблуках, Обухов направился к дверям, уже салютующим ему лязгом запоров. «Каков фрукт?» — возмутился Кондаков, когда человек, обуянный чужеземным демоном, исчез в железнобетонных лабиринтах следственного изолятора. «Врет, как сивый мерин, и даже глазом не моргнет». Не забывайте, что Обухов прошел проверку на детекторе лжи, и результат оказался в его пользу», — промолвила Людочка Лопаткина, до этого старавшаяся держаться в тени. «Чепуха! Тренированный человек запросто обманет детектор. Обухов одно время действительно подвязался в системе ГРУ, а там оперативников дрессируют похлеще, чем медведи в цирке». «Короче, вы ему не верите». «А ты?» «Я мужчинам вообще не верю. Еще с 5 класса. Но давайте подойдем к этому вопросу конструктивно. Кто повесил на нас дело Обухова?» «Его дружки из высших сфер. Скорее даже не дружки, а подельники. Спасая Обухова, они уже перепробовали все средства. Особый отдел для них как бы последний козырь. Вот и нашли подход к Горемыкину. Ты же наши порядки знаешь». «То, что Обухова пытаются спасти даже в столь безнадежной ситуации, говорит в его пользу. Но наличие в преступлении корысти свидетельствует против него. Я бы на месте Джина Мстителя придумала что-то другое. Например, оскорбила какую-нибудь национальную святыню или изнасиловала всенародно любимую артистку. Представляете, какой бы резонанс это вызвало?» «Нынешние артистки сами кого хочешь изнасилуют», — буркнул Кондаков. «И учти, похищенные Обуховым деньги до сих пор не найдены. Он все валит на Джина». «Кто внес за него залог?» «Какой-то благотворительный фонд. Скорее всего, подставные лица. Хотя деньги оказались чистыми». «Давайте пока оперировать фактами». Пальцы Людочки забегали по клавиатуре ноутбука. «Обратимся к личному делу Обухова. До 83-го года в его биографии нет никаких изъянов. Служил честно, в карьеристах не числился, имел репутацию порядочного человека». «Не было возможности урвать отсюда и честность», — возразил Кондаков. «В Обухова не джин вселился, а банальная человеческая алчность. Видела бы ты, какое бессовестное стяжательство процветало тогда в Афганистане». «Спорить не буду. Но все, что касается Обухова, это пока лишь ваши домыслы». Людочка всматривалась в строчки, мелькавшие на экране ноутбука. «Полевой командир Хушап Наджи действительно существовал, хотя причины его гибели называют междоусобные распри пуштунских и таджикских племенных группировок. А с чего вы взяли, что он был исмалиитом?» «Уж и не помню, от кого я это услышал, но речь шла о том, что если каждого шиита считать фанатиком, то исмаилиты — фанатики вдвойне. Неудивительно, что джинны для них — реальные существа, созданные Аллахом из чистейшего пламени». «Спустя примерно год после смерти Наджи у Обухова начались неприятности». Не спуская глаз с экрана, продолжала вещать Людочка. «Ему предъявили целый букет обвинений. И утрату бдительности, и служебное злоупотребление, и самоуправство, и многое другое. Некоторое время он находился под домашним арестом в офицерской гостинице, а потом был отправлен в Союз. Тут опять начинается грязная история. Покидая Кабул, Обухов напросился сопровождать гроб с телом сослуживца. Он благополучно доставил груз 200 до места назначения, присутствовал на похоронах, но на новое место службы так и не явился. На этом военная карьера Обухова закончилась. Спустя год, когда к погибшему офицеру собрались подхоронить мать, могила оказалась пустой. Гроб пропал». «Обухов спер», — безапелляционно заявил Кондаков. «Больше некому». «А что там могло быть?» «Да что угодно. Деньги, наркотики, золото». «Почему же он не вскрыл гроб в пути?» «Значит, не сумел. Гробы доставлялись на военный аэродром Ташкента, оттуда рассылались по всей стране. Опять же, самолетами. Официальным получателем являлись военкоматы. Да и не вскроешь цинковый гроб без специальной аппаратуры. То есть вскрыть-то вскроешь, но обратно не заваришь. Вот Обухов и решил зря не спешить. А после похорон свое черное дело сделал. Хорош, гусь. Что там дальше?» «Дальше дорога к процветанию, хотя и постоянно сопровождаемая скандалами. В настоящий момент личное состояние Обухова превышает похищенную сумму чуть ли не на 2 порядка. Позарился на сущую мелочь». «Ну и что? Шура Балаганов, став богачом, украл в трамвае кошелек с 2 рублями. Привычка — вторая натура». «И все же нам придется этого джина из-под шкуры Обухова извлечь», — сказала Людочка. «Или доказать, что там его никогда не было». «А не боишься, что джин потом вселится в тебя?» — усмехнулся Кондаков. «Нет, джины не микробы. И даже не чесоточные клещи. Аллах наделил их разумом и бессмертием, но лишил свободы воли. Исполнив свой долг, они присоединятся к сонму братьев, населяющих 7 небес, распростертых над землей». «Тогда я за нас с тобой спокоен. Будем дожидаться сообщения о Цимбаларе». Возле ворот следственного изолятора, видевших на своем веку больше слез, чем гора Голгофа, Обухова дожидалась вереницы роскошных лимузинов. Можно было подумать, что здесь собираются чествовать какую-нибудь кинозвезду. Пусть и без военного оркестра, но с цветами, шампанским, спичами и экзальтированными поклонниками. Ваня Коршун, обосновавшийся в мусорном контейнере на другой стороне улицы, с помощью узконаправленного микрофона вслушивался в голоса, доносившиеся из толпы встречающих. Больше всего, естественно, его интересовал сам Обухов. Однако тот, по чечаянии, никаких восторгов по поводу своего освобождения не выказывал. «Зачем нужно было устраивать весь этот шабаш?» — с нескрываемым раздражением поинтересовался бывший арестант. Отвечали ему наперебой, как трезвыми, так и пьяными голосами. «Народ по тебе, Константин Данилович, соскучился! Ура, виват, гип-гип, ура! Да я тебя, пусик, поцелую!» «Руки прочь от Константина Обухова! Вонзай, трижды бонзай узнику совести!» «Так ведь от души, Данилыч, стараемся, радость-то какая!» «Рано радуетесь!» — хмуро ответил Обухов. «Как бы потом плакать не пришлось!» «Все образуется!» — успокаивали его встречающие. «Не в первый раз! Найдем мы эти треклятые деньги!» «Не в деньгах дело, а столопы!» — вразумлял своих приближенных Обухов. «Если бы от них что-то зависело, я бы давно на Канарах загорал. Мне срок светит, понимаете? Я должен внятно и толково ответить на вопросы суда, построить неуязвимую защиту, базирующуюся на сверхъестественном характере преступления. Тут мне даже адвокаты не помогут. Нашли человека, за которым я вас посылал?» Этот вопрос несколько умерил восторг встречающих. Заздравные возгласы стихли, и мужчина солдафонской наружности, начальник личной охраны Обухова, доложил. «Того не нашли, помер. Но нам посоветовали привлечь его брата. Тоже авторитет в своем деле. С нами ехать не хотел, заортачился. Считай, силы привезли». «Где он сейчас?» «В надежном месте». Начальник охраны осклабился. «Чем занимается? Молится, небось?» «Молится и земные поклоны бьет. Жратву, выпивку и шалашовок наотрез отвергает. Готовится к сеансу общения с потусторонней силой». «Немедленно едем туда. А это вавилонское столпотворение разогнать. Репортеров в шею, телевизионщиков под зад коленом». Обухов добавил еще несколько энергичных фраз, но Ваня их не расслышал. Виной тому оказался здоровенный бездомный котище, прыгнувший сверху на кусок картона, которым Ваня прикрывался от посторонних взглядов и атмосферных осадков. Тут уже стало не до акустического контроля. Даже свита Обухова обратила внимание на странную возню, возникшую вдруг внутри мусорного контейнера. Телохранители выхватили стволы. Виновника торжества прикрыли пуленепробиваемым щитом, в который мгновенно трансформировался обыкновенный чемоданчик для бумаг. Напряжение разрядилось лишь после того, как из контейнера выскочил лохматый одноглазый кот, типичный сказочный Базилио, и припустил вдоль по улице так, будто на нем горела шерсть. Таких проколов в оперативной деятельности у Вани давно не случалось. А подвела его сущая мелочь. Собираясь в засаду, маленький сыщик не выпил, как обычно, коньячка, запах которого отпугивал не только котов, но и крыс, а перекусил копченой скумбрией. Вот голодный мурлыкой принял его за большую дохлую рыбину. Явившись в загородный дом, о существовании которого не знали не то что партнеры по бизнесу, но даже налоговые органы, Обухов первым делом велел вызвать к себе человека, с которым связывал все надежды на оправдательный приговор. Обещание, полученное от особого отдела, он воспринимал как очередную провокацию мусоров, науськиваемых прокуратурой. В комнате без окон, где при желании можно было переждать даже длительную осаду с применением отравляющих газов и зажигательных средств, уже был сервирован столик на двоих. Критически взглянув на него, Обухов приказал: «Спиртное убрать! Что он обычно пьет?» «Только воду из священного родника», — ответил начальник охраны. «Мы аж 10 канистр с собой захватили». «Налейте в графин. Кстати, как его зовут?» «Себя он называет...» Начальник охраны от натуги даже посинел. «Сафар Абу Зейд Ибн Раис. О как! На трезвую голову не выговоришь. Но на имя Сашка отзывается...» «Я вам покажу Сашку», — возмутился Обухов. «Никакого понебратства. Тут, может быть, моя судьба решается. Сюда его ведите». «Слушаюсь!» Не прошло и 5 минут, как перед Обуховым предстал человек, уже вступивший в пору зрелости, но не растерявший юношеской порывистости. Одет он был более чем скромно, а обуви вообще не имел. Лишь его челма сияла волшебной белизной, недоступной ни единому моющему средству. Дерзкое лицо героя покрывало жесткая темная щетина, а в глубоко запавших глазах плясали опасные огоньки. Ничего восточного, кроме челмы, в его облике не было, но в комнате как бы сразу повеяло дальними странами, чужим бытом, другой культурой. Обухов в дружеском приветствии протянул через стол руку, но вошедший лишь сдержанно поклонился, коснувшись своего лица ладонями. «Проходите к столу, присаживайтесь». В поведении Обухова появилась какая-то несвойственная ему суетливость. «Простите, что вас доставили сюда принудительным методом». «На все воля Аллаха!» — внятно и почти без акцента произнес гость, обратив взор к небесам. После этого он, скрестив ноги, присел прямо на пол. Обухову не осталось ничего другого, как последовать его примеру, что 50-летнему грузному человеку далось не так уж и легко. «Мне сказали, что вы приходитесь родственником, досточтимому Абу-Хаеду». Лестиво улыбаясь, произнес Обухов. «Аллах создал всех людей братьями!» Руки гостя перебирали четки, сделанные из обыкновенных речных камушков. «Но Абу-Хаят, известный также как Султан Вахидов, был близок мне, как никто другой. Мир его душе!» «Когда-то он обещал мне любую помощь. Жаль, что наши земные пути разошлись». Обухов тяжко вздохнул, то ли скорбя по неведомому Абу-Хаяду, то ли досадуя на свое собственное распоряжение убрать спиртное. «В общих чертах я знаком с вашей бедой», — произнес гость. «И скажу прямо, изгнать из человеческого тела джина, заговоренного волшебным словом пророка Сулеймана, невозможно». «Я не собираюсь изгонять его, по крайней мере, сейчас. Вы должны наладить с ним отношения, установить контакт. Понимаю, что это будет непросто, но вы уж постарайтесь». Я хочу одного, чтобы во время суда, который состоится в самое ближайшее время, джин выступил свидетелем защиты и взял на себя всю ответственность за совершенное преступление. «Но это противоречит задаче, возложенной на джина», — возразил гость. «О какой защите может идти речь, если он служит орудием изощренной мести, заставляющим вас совершать дурные поступки? А нельзя ли его чем-нибудь ублажить?» Упавшим голосом поинтересовался Обухов. «Джинны, созданные Аллахом, почти одновременно с этим миром и умрут вместе с ним. На их глазах сменились тысячи поколений, возвысились и обратились в прах великие державы. Смертный человек не располагает ничем таким, что может привлечь интерес джина. Одно правильно сказанное заклятие — эта комната наполнится золотом, а в твоей постели окажется красивейшая из женщин Востока». «По-вашему, я обречен?» В голосе Обухова прозвучало горькое разочарование. «Говорить об этом еще рано. Все будет зависеть от того, какой именно джин вселился в ваше тело». «А они разные?» «Мне известно 999 видов джинов, гулов, ифритов и силатов. Но на самом деле их гораздо больше. Просвещенные улемы называют цифру превышающее количество звезд небесных». «И когда же вы приступите к сеансу?» Так и не подобрав нужного термина, поинтересовался Обухов. «Если вы ничего не имеете против, хоть сейчас». «Вот это мне нравится!» — оживился Обухов. «Еще один вопрос. Джин — существо, так сказать, абстрактное. Вам придется присутствовать на суде в качестве посредника и переводчика. Сможете ли вы подтвердить свою компетентность документально?» «Разве честного слова порядочного человека уже недостаточно?» «Увы!» — Обухов развел руками. «Наш суд привык верить бумажкам, а не словам». «По этому поводу можете не беспокоиться. В свое время я закончил Казанский университет, аспирантуру Ленинградского института востоковедения, мусульманское отделение Сорбонны и медресе короля Сауда Эр-Рияда. Соответствующие дипломы имеются. Кроме того, я являюсь официальным консультантом Федерального комитета по связям с религиозными объединениями». «Сколько же вам лет?» — воскликнул Обухов. Вполне достаточно для того, чтобы заслужить уважение правоверных. Если все вопросы исчерпаны, займемся тем, ради чего меня выкрали из родного дома. Еще раз прошу прощения, я в долгу не останусь. Человеческие страсти и человеческие страдания оставляют Джина равнодушным. Говорил гость, смешивая в фарфоровой вазе какие-то снадобья с экзотическими ароматами, которых не могла справиться даже сверхмощная система принудительной вентиляции. Но мне известны минеральные и растительные средства, способные вывести его из состояния отрешенности. Он вылил в вазу бутылку минеральной воды и принялся энергично взбалтывать получившееся пойло. У Обухова, предусмотрительно пересевшего подальше, запершило в носу. «Это надо выпить?» — с дрожью в голосе произнес он. «Обязательно, причем все до последней капли». «А меня не стошнит?» «Непременно стошнит. Средневековые арабы поили этим снадобьем боевых верблюдов, дабы те не ощущали боли, страха, усталости и полового влечения. Пейте!» Гость протянул вазу Обухову. Тот пригубил отвратительное пойло, содрогнулся, зажал левой рукой нос, сделал несколько глотков и бросился в туалет, находившийся буквально в 5 шагах. Даже через толстенную дубовую дверь было слышно, как его там выворачивает наизнанку. Гость тем временем быстро и сноровисто осмотрел комнату, проверил содержимое ящиков письменного стола, заглянул под ковер, обстучал стены и пол, взял пробу пепла из камина. Когда Обухов вернулся назад, бледный, растрепанный, с висящей под носом соплей, гость уже находился на прежнем месте и, как ни в чем не бывало, потряхивал вазу. Пытка возобновилась. Обухову удалось допить верблюжье снадобье только с 5-го захода. Его вырвало еще пару раз, но уже не столь интенсивно. Сделав небольшую передышку, он невнятным голосом поинтересовался. — Но как там ощущает себя мой джин? — Зашевелился, — ответил гость. — Разве вы сами это не ощущаете? — Я ощущаю себя так, словно выпил пол ведра денатурата, смешанного с коровьим пометом. Вам бы не джинов вразумлять, а алкашей от запоя лечить. Безотказное средство. Язык Обухова заплетался, а в глазах появилось бессмысленное выражение, свойственное душевно больным, пропойцам и людям творческих профессий. Гость, затянув заунывный мотивчик и сидя на пятках, принялся раскачиваться в завораживающем, постепенно нарастающем ритме. Когда Обухов окончательно впал в транс, восточный гость, под личиной которого скрывался оперативный сотрудник особого отдела майор Цимбаларь, приступил к допросу. «Как тебя зовут?» «Костя!» За могильным голосом ответил Обухов, судя по всему, утративший власть над своими словами и поступками. «Фамилия?» «Обухов!» «Воинское звание есть?» «Было!» «Какое?» «Капитан!» «Твой любимый цвет?» «Зеленый!» «Ты служил в Афгане?» «Служил!» «Где?» «Везде!» «Сколько будет 2×2?» 7. Ответив собеседнику оплеуху, Цимбаларь повторил предыдущий вопрос и добился-таки приемлемого ответа. С отрешенным видом Обухов доложил. «Сначала в провинции Катаган, потом в Шиндане и Кабуле». «Ты участвовал в специальных акциях?» «Да». «В том числе и в устранении полевого командира Хушаба Наджи?» «Да». «Какова на вкус морская вода?» «Соленая». «Как закончилась операция?» «Успешно». «Кто добил Наджи?» «Я». «Что он обещал тебе за свое спасение?» $100 000. «Сколько ног у кошки?» 4. «Почему ты отказался от денег?» «Я не мог нарушить присягу». «Какой сегодня день?» «Вторник». «Как твоя фамилия?» «Обухов». «Как Наджи отреагировал на твой отказ?» «Он проклял меня». «В чем это конкретно выразилось?» «В меня вселился джин, заставляющий совершать неблаговидные поступки». «Но ведь благодаря этому ты стал очень известным и богатым человеком». «Меня вознесли вверх только для того, чтобы сбросить в бездну. Конец близок. Позорный конец». «Какой месяц следует за июлем?» «Август». «Кто похитил деньги детского фонда «Забота»?» «Джин. В моем облике, естественно». «Откуда тебе это известно?» «Но ведь в краже обвиняют меня, и на то есть неоспоримые улики. Без джина здесь не обошлось. Такие случаи бывали прежде? Да. К чему тебя еще принудил джин? Я продал агентам душманов план штурма Сангарского перевала. Похитил из Кабульского музея археологические ценности. Для их транспортировки использовал гроб своего сослуживца. Подделывал платежное поручение Центробанка. В сговоре с чиновниками Минфина обанкротил Тяжмашбанк. Изнасиловал свою секретаршу. «Хватит!» Цимбаларь отвесил ему еще одну оплеуху. «Когда выпадает снег?» «Зимой». «Ты хочешь спасти свою честь?» «Да». Обухов, до этого расслабленный, словно паралитик, задергался. «Тогда постарайся вспомнить, куда ты дел похищенные деньги». «Не помню». «Что ярче, луна или солнце?» «Солнце». «Что ты жег в камине?» «Не помню». «Кто-нибудь имеет право входить сюда в твое отсутствие?» «Нет». «Как тебя зовут?» «А в чем дело?» Обухов очнулся и недоуменно посмотрел по сторонам. «Вы кто такой?» «Сафар Абу Зейд ибн Раис». Отступив на шаг, Цимбаларь поклонился. «А чем здесь так воняет? Кто-то наблевал?» «Вы сами». «С чего бы это вдруг?» «Человеческую утробу плохо переносит зелье, с помощью которого я пытался вывести джина из состояния отрешенности». «Ну-ну». Обухов, еще не до конца врубаясь в ситуацию, закивал. «Получилось?» «Пока сделан только первый шаг, но его можно считать удачным». «У меня ломит все тело, а внутренности просто пылают. Можно подумать, что я побывал в адском котле». Наткнувшись взглядом на опустевшую вазу, Обухов скривился. «А когда намечается следующий шаг?» «Как только ваш организм будет готов к нему, но не раньше завтрашнего дня, поэтому советую не злоупотреблять вином и пищей». «Это мне все советуют. Ладно, и на том спасибо. Отдыхайте». Вернувшись в отведенную для него комнату, по сути представлявшую собой комфортабельную тюремную камеру, Цимбаларь включил звук телевизора на максимальную громкость, а сам, забравшись с головой под одеяло, соединил все четки в единое целое. Получился мощный радиотелефон, уже опробованный операми особого отдела во многих горячих точках Северного Кавказа и Средней Азии. Нажимая на строго определенные камушки, он вышел на связь с Кондаковым, отвечавшим за координацию всей операции. Поздоровавшись, Цимбаларь осведомился. — Что делаешь? — Пивко с Ваней попиваю, — ответил Кондаков, никогда не отличавшийся душевной чуткостью. — Завидую! — Цимбаларь сглотнул тягучую слюну. «А я вторые сутки с хлеба на воду перебиваюсь». «Почему? Голодом тебя морят?» «Да нет, сам отказываюсь. Надо же как-то поддерживать реноме праведного суфия, равнодушного ко всем земным соблазнам». «Подмену никто не заметил?» «Обошлось». «Ну и слава богу. Уже общался с подозреваемым?» «Общался. Даже успел провести первый сеанс антиджиновой терапии». «Каким образом?» «Влил в него лошадиную дозу сыворотки правды». «Ну, и каковы результаты?» «Неоднозначные. Говорить что-либо определенно еще рано. Послушай, я тут нахожусь практически под арестом. Из дома выхожу лишь для молитвы и то под конвоем. Срочно нужен связник, которому я передам предназначенные для анализа образцы». «Постараемся прислать». «Только побыстрее. Мусульманин из меня, прямо скажем, хреновый. Как бы ни раскололи раньше времени». «Я тебе всегда говорил, что шарлатанство до добра не доведет». «Будет тебе завтра связник». «Тогда все, отключаюсь, а то еще не ровен час запеленгуют». Вечером того же дня в личные апартаменты Обухова позвонил начальник охраны. «Тебе чего?» — недовольно спросил шеф при помощи мартеля, пытавшийся устранить послевкусие верблюжьего снадобья. «Агентство «Статус» прислало нам новую служанку», — сообщил начальник охраны. «Взамен Хвостиковой». «А с той что случилось?» «Вызвали телеграммой домой. Кто-то из родни помер». «Надеюсь, с новенькой проблем не будет?» «Можете не сомневаться. Мы с этим агентством уже лет 5 как сотрудничаем. Пока осечек не было. Взглянуть на служанку не желаете?» «А стоит?» «Еще как стоит». «Ладно, веди». Обухов осушил очередную рюмку мартеля, но закусывать не стал. Пометуя совет восточного мага, он воздерживался от вина и пищи. Что касается коньяка, то о нем никаких упоминаний не было. Визитеры не заставили себя ждать. Входя, начальник охраны пропустил вперед Людочку Лопаткину, одетую чуть ли не монашкой. Впрочем, это ничуть не умаляло, а наоборот, даже подчеркивало ее неземную красоту. На груди у девушки висел массивный узорчатый крест, выполнявший сразу две функции — радиотелефона и электрошокера. Опешил даже Обухов, которому сейчас полагалось думать совсем о другом. — Тебя как зовут? — Людмила Савельевна, — потупив глаза, ответила Людочка. — Что ж ты, Людмила Савельевна, старушечьи юбки носишь? — Дабы не искушать женолюбивых мирян, — смиренно ответила девушка. — Забыл сказать, она из староверов! — в разговор встрял начальник охраны. — По-моему, ничего предусудительного в этом нет. Нам ведь служанка нужна, а не стриптизерша. — Странная какая-то у нас собирается компания, — задумчиво произнес Обухов. — Мусульманский проповедник, православная инокиня, только иудейского раввина еще не хватало. — А вы про адвоката Гопмана забыли, — напомнил начальник охраны. — Завтра явится... — Ну да, этот шмуль своего не упустит. А подобает ли набожной девушке служить в обители Мамоны? — Благочестивого человека мирская грязь не пачкает. А кроме того, я подписала договор, в котором этот гражданин, — она указала пальцем на начальника охраны, — ручается за мою честь и безопасность. — У нас так всегда, — Обухов сардонически усмехнулся. — Кто собственной чести не имеет, ручается за чужую. Иди располагайся. Завтра приступишь к работе. Пока присматривайся, помогай по дому, на кухне, а там видно будет. На дворе едва брезжило, когда двое охранников, поеживаясь от утренней свежести, вывели цимбаларя на молитву. Расстелив свой коврик посреди двора, он обратился лицом в ту сторону, где должна была находиться Мекка, и затянул молитву, на самом деле представлявшую собой бессмысленный набор слов. Внимая этой певучей абракадабре, один из охранников заметил. — Как-то странно этот бусурман молится. Я в Дагестане служил, так там нехристи совсем другие слова бормочет. — Ля-ляху илля-лаху ай-анна мухаммадан. Что-то в этом роде. Второй охранник в зоне, закончивший 10 классов и поэтому имевший на все свое собственное мнение, возразил. — То рядовые чурки были. А это суфий ихний, большая шишка, вроде нашего юродивого. Ему, надо полагать, другая молитва предписана. И все равно я этих страхуилов давил и давить буду. Первый охранник презрительно сплюнул, но так, чтобы не видел цимбалай. Между тем медленно и натужно светало. На помощь дворнику, уже давно махавшему метлой, из дома вышла девушка, тащившая за собой специальное устройство, похожее на пылесос. Сторожевые псы, почуяв незнакомого человека, залаяли, но сразу утихли, словно бы очарованные красотой новой служанки. А она, ни на кого не обращая внимания, убирала своим пылесосом опавшую листву. «Глянь, какая тёлка!» Охранники, до того не спускавшие глаз цимбалари, оторопели. Этим не преминул воспользоваться лже-суфий, быстро сунувший в листву маленький сверток. Людочка в ответ еле заметно кивнула, дескать, все знаю, все подмечаю. Закончив молитву, цимбаларь некоторое время посидел в молчании, затем вскочил, словно пружиной подброшенной, и, глядя на охранников, в упор промолвил. «Не пора ли Христово стадо истинную веру принимать? А то распились, разъелись, разбаловались. На кабанов стали похожи. Пока не поздно, могу составить протекцию. Заодно и обрезание сделаем». «Нет уж!» Охранники, которым было строго-настрого заказано конфликтовать с гостем, вежливо отвергли его предложение. «Мы дедовской веры придерживаемся. Шилом бреемся, на чарку молимся, огурцом крестимся, срамным девкам псалмы поем». Ради очередного сеанса антиджиновой терапии Обухов даже отложил встречу со знаменитым адвокатом Гопманом, которому, собственно говоря, принадлежала идея привлечь в качестве свидетеля защиты какого-нибудь религиозного авторитета. «Сегодня опять придется пить верблюжью бурду», — заранее кривясь поинтересовался Обухов. «А как же иначе? Вчера я лишь определил примерный вид джина и нашел его чувствительные точки». Самым серьезным видом врал цимбаларь. «Сегодня предстоит задача посложнее — вызвать джина на откровенность». «Прежде вам приходилось общаться с этими тварями?» «Никогда. но в Сорбоне я прослушал полный курс мусульманской демонологии. Пейте снадобье, не робейте. На сей раз его действие будет куда менее болезненным». И действительно, вылокав очередную порцию зелья, где были намешаны самые разные вещества, подавляющие человеческую волю и растормаживающие подсознание, Обухов без всяких побочных эффектов погрузился в состояние, напоминавшее гипнотический сон. Цимбаларь начал допрос со стандартного вопроса. «Как тебя зовут?» Обухов ответил голосом, к которому больше всего подходил эпитет «нечеловеческий». «Лагап». Ничем не выдав своих чувств, Цимбаларь осведомился. «Что это значит?» «Пламя гиены». «Кто ты такой?» «Бессмертное создание, которое люди называют джином». «Почему ты вселился в этого человека?» «Чтобы мстить ему за смерть моего прежнего хозяина». «Не проще ли было в свое время оградить хозяина от беды?» «Джинны не всесильны. Законами небес на нас наложено множество ограничений. Аллах наделил нас разумом, но не дал тела. В мире людей мы можем действовать только чужими руками». «Как избавиться от тебя?» «Нужно произнести заклинание, известное только потомкам пророка Сулеймана, или содрать с тела, в котором я обитаю, всю кожу». «Значит, преступления, в которых обвиняют этого человека, совершил ты?» «Да, но отвечать за них придется ему». «Где похищенные деньги?» «Я сжег их в очаге». «Ты согласен подтвердить это на суде?» «Для меня есть только один суд. Суд Создателя. Джин не может нести ответственность перед низшими существами, к числу которых относятся и люди. Больше не беспокой меня, иначе я найду способ превратить остаток твоих дней в невыносимые мучения». Едва только эти грозные слова отзвучали, как Обухов забился, словно припадочный, захрипел, пустил изо рта струю пены и уставился на Цимбаларе отсутствующим взглядом. «Что со мной случилось?» — слабым голосом пробормотал он. «С вами ничего, но я только что удостоился чести побеседовать с джином. Он даже сообщил свое истинное имя, хотя, в общем-то, его речи нельзя назвать учтивыми. Это, как говорится, хорошая новость. А плохая новость состоит в том, что, судя по всему, джин намерен сопровождать вас до конца жизни». «Я уже смирился с этим». Гримаса обреченности скривила лицо Обухова. «Главное, что вы поверили мне». «Трудно не поверить очевидному». «Короче, вы согласны выступить на стороне защиты?» «Это моя обязанность как честного человека. Когда дата суда будет назначена, вновь пришлите за мной». «Ах, зачем эти сложности? Поживите у меня в гостях еще недельки 3-4. Ваше участие в моей судьбе, а также все связанные с этим издержки, будут оплачены по высшему разряду». «Люди, подобные мне, могут оказывать услуги неверным, но не имеют права получать за это вознаграждение». «Тогда я на свои средства воздвигну мечеть в любом указанном вами месте. Думаю, Аллаху это понравится. А сейчас, извините, меня требуют дела». Вернувшись к себе, Цимбаларь немедленно связался с Кондаковым. «Хочешь верь, хочешь нет, но джин, вселившийся в Обухова, дал о себе знать. Этот случай я долго не забуду. До сих пор по спине мурашки бегают». «А на ушах лапша болтается», — скептическим тоном добавил Кондаков. «Тебя бы на мое место, Фома неверующий», — огрызнулся Цимбаларь. «Дошла до вас проба, которую я послал на анализ?» «Еще нет. Ваня недавно за ней отправился. А что там должно быть?» «Скорее всего, пропавшие доллары. Вернее, их пепел. Если у тебя нет ничего важного, я отключаюсь. Батарейки садятся. Здесь же их не подзарядишь». «Кое-что важное как раз и есть. Прокуратура нашла свидетелей, которые показали, что в момент гибели полевого командира Хушаба Наджи капитан Обухов находился совершенно в другом месте. Дурит он нам всем голову». «Пойми, Фомич, на данный момент прокуратура — наш оппонент. Они ищут улики, выгодные обвинению. Мы, напротив, работаем на защиту. А уж суд потом раздаст всем сестрам по серьгам». Начальник охраны осмелился побеспокоить Обухова в самый разгар совещания, что само по себе было случаем беспрецедентным. «Даже не знаю, как сказать», — произнес он крайне озабоченным тоном. «Наша новенькая только что отличилась». «В каком смысле?» Перебросила через забор какой-то предмет. Околачивавшийся на улице пацан подхватил его и сразу задал стрекача. «Похоже на сговор». «А твои люди чем занимались? Ушами хлопали?» «Нет, сработали как полагается. Новенькую сразу задержали и за пацаном устроили погоню, но тот словно в воду канул». «Подожди, я сейчас приду». Извинившись перед адвокатом, который битый час пытался утрясти вопрос о своем гонораре, Обухов отправился в караулку, расположенную рядом с парадным входом. По пути он, естественно, заправился мартелем, который с некоторых пор заменял ему как успокоительное, так и возбуждающее средство. Людочка сидела на деревянной скамье, предназначенной для проштрафившихся особ, и перебирала пальчиками рельефные узоры своего креста. На столе кучкой лежали вещи, обнаруженные в ее карманах. «Плохо начинаешь, Людмила Савельевна», — с лицемерным сочувствием произнес Обухов. «Тебя предупреждали, что контакты с посторонними лицами запрещены?» «Предупреждали», — спокойно ответила Людочка. «Что ты бросила через забор?» «Шоколадку». «Кому?» «Бездомному мальчишке. Не приношу вида голодных детей». «С чего ты взяла, что он бездомный?» «Если бы вы сами его видели, то не спрашивали бы». Обухов вопросительно глянул на охранников, с понурым видом ожидавших взбучки, и те подтвердили. «Шкет был зачуханный, тут базара нет. Только не шоколадку она ему бросила, а что-то другое. Размером примерно с коробку спичек». «А ну, вышли все!» — приказал Обухов, и когда его приказание было поспешно выполнено, уже совсем другим тоном произнес. «Тебе, Людмила Савельевна, лучше сразу во всем признаться. Зачем такую красоту зря портить? Отвечай, кто прислал тебя и с кем ты здесь сотрудничаешь?» «Сюда меня прислало хорошо вам известное агентство «Статус». Людочка по-прежнему не выказывала и тени страха. «А сотрудничал я исключительно с вашим дворником Егором Денисовичем». «Нет, милая, меня на мякине не проведешь». Подойдя к Людочке вплотную, Обухов вдохнул на нее забойной смесью коньячного перегара и верблюжьего снадобья. «И крестом своим не прикрывайся. Мне эти поповские цацки до одного места. Я, между прочим, действую не по своей воле, а под влиянием злого духа. Поэтому мне даже уголовный кодекс по боку. Сейчас изнасилую тебя, и никто об этом не узнает. А если и узнает, то пусть попробует доказать умысел». «Сомневаюсь, что злой дух поимеет удовольствие, изнасиловав меня», — возразила Людочка. «Зато я поимею. Злой дух — это только отмашка. Его присутствием я пугаю всех птичек, попавших в мои сети». «Покорись, несчастная!» — громоподобным голосом взревел Обухов. Девушка отодвинулась в сторону, но он рванул ее за юбку. Да так сильно, что ткань разошлась по шву. Людочка осталась в нижнем белье, имевшем отнюдь не монашеский вид. Это еще больше распалило Обухова. «Вот так и накиня!» — с глумливым хохотом воскликнул он. «А колготки носишь французские за 100 баксов. Да и наплевать! Праведница ты или блудница, но сейчас испытаешь все муки ада!» Обухов, уверенный в своем физическом превосходстве, навалился на Людочку. Однако в ответ получил удар крестом по лбу, породивший такой столб искр, словно бы джин по прозвищу «Пламя Гиены» покинул, наконец, свое телесное обиталище. Что касается самого Обухова, то он мешком осел на пол, временно утратив интересы к девушкам и к дорогим коньякам, и к чужим деньгам. Людочка, разглядывая крест, курившийся легким дымком, с огорчением молвила. «Накрылся аккумулятор. Теперь никуда больше не позвонишь. Еще хорошо, что успела послать сигнал тревоги». Цимбаларь, удрученный перспективой потерять впустую целый месяц, от нечего делать перебирал четки, которых было ровным счетом 99, по числу имен Аллаха. Внезапно один из камушков сверкнул. Это означало, что Людочке Лопаткиной срочно требуется помощь. Тщательно подготовленную операцию можно было считать проваленной. Но какое это имело значение в сравнении с жизнью и здоровьем напарницы? Штурмовать оконные решетки или двери смысла не имело. В их прочности Цимбаларь уже успел убедиться. Поэтому он ограничился тем, что звонком вызвал охранника, дежурившего поблизости. «Чего изволите?» — тоном трактирной шестерки осведомился тот. «Молиться пора». «Как же пора, если до положенного времени еще час?» — возразил охранник. «Вы ведь всегда в полдень молитесь!» «Не смей меня учить, неверный!» — прикрикнул на него цимбаларь. «Это в прошлом месяце полагалось молиться в полдень, а в наступившем месяце молиться за час до полудня. Так ведь месяц и вчера, и сегодня один, сентябрь. У вас, у гяуров, один, а у правоверных мусульман сегодня наступил новый, мухарем. Выводи меня на молитву!» Охранник глянул на часы и решил, что препираться из-за каких-то 50 минут не имеет смысла. Ведь дуракам и чучмекам, как известно, закон не писан. Вызвав на помощь сослуживца, охранник открыл дверь комнаты, в которой на правах почетного пленника содержался цимбаларь. Конечно, с его стороны это было большой, можно даже сказать, трагической ошибкой. По наблюдениям цимбаларя, охранник имел хорошую выучку, отменную реакцию и мог предугадать нападение даже по взгляду. Поэтому махаться с ним в стиле Ван Дамма или Чака Норриса он не собирался. Зато заранее вооружился фаянсовой крышкой от смывного бачка, завернутой в молитвенный коврик. Подгадав момент, когда охранник повернется к нему спиной, цимбаларь пустил в ход свою импровизированную дубину, целя чуть повыше уха. Краткого беспамятства хватило на то, чтобы связать охранника его же собственным брючным ремнем. Вместо кляпа сгодился носок. А тут, как снег на голову, свалился другой охранник, чье появление ожидалось только через 2-3 минуты. Пришлось действовать по наитию, полагаясь главным образом на фактор внезапности. Против нового врага цимбаларь применил весьма популярный в приблотненной среде прием, на всем постсоветском пространстве от Одессы до Магадана носивший название «бычок». Проще говоря, своим лбом он проверил прочность лицевых костей охранника. Кости выдержали, но серое вещество, скрывавшееся за ними, дало минутный сбой. Вся эта минута ушла на возню с чужим ремнем и чужими носками. Став обладателем сразу двух пистолетов, цимбаларь почувствовал себя гораздо уверенней. Однако перед ним естественным образом возникла новая проблема. Как в огромном доме с запутанной планировкой отыскать Людочку? Пришлось обращаться за информацией к поверженному врагу. Выдернув носок, цимбаларь спросил, что за шухер в доме. Охранник попытался матюкнуться, но все нехорошие слова вместе с парочкой зубов цимбаларь загнал ему обратно в глотку стволом пистолета. Лишь после этого последовал шепелявый, но вразумительный ответ. «Новая служанка на какой-то афере попалась. Сейчас хозяин ее натягивает...» «Где?» «В караулке!» Обернув вокруг бедер остатки юбки, Людочка обыскала оглушенного Обухова. Ни пистолета, ни мобильника у него не оказалось. И это весьма усложняло дело. Конечно, какое-то время охранники не сунутся сюда, но рано или поздно законное подозрение пересилит страх перед начальственным гневом. Цимбаларь находится за семью замками. Опергруппа особого отдела доберется сюда самое меньшее за час. И это еще при условии, что сигнал тревоги дошел до Кондакова. Следовательно, полагаться приходится только на себя. Печальные раздумья Людочки прервал пронзительный трезвон, раздавшийся по всему дому. Прежде чем отправиться на выручку напарницы, цимбаларь привел в действие ручной извещатель пожарной тревоги. Поднялся тарарам, способный разбудить даже глухого. Охранники, топтавшиеся возле караулки, побежали выяснять причину происшествия. На своем посту остался только их начальник, родевший о безопасности шефа даже в минуты его интимных забав. Никакой угрозы он не ожидал. Пожарная сигнализация срабатывала в доме не так уж и редко. И поэтому появление мусульманского суфия, которому сейчас полагалось находиться совсем в другом месте, воспринял скорее удивленно, чем настороженно. Впрочем, растерянность длилась лишь доли секунды. Тренированная рука сама ухватила за рукоятку пистолета, но вороненый срез чужого ствола смотрел на него своим единственным немигающим глазом. Кто-то другой в подобной ситуации предпочел бы безропотно сдаться, однако начальник охраны, родившийся в рязанской глубинке, имел отчаянный нрав покорителей Дикого Запада. Стрельба на опережение была его стихией. Пистолет птицы вылетел из наплечной кобуры, щелкнул предохранитель словно клювом, но, не задерживаясь, полетел все дальше, дальше и дальше, поскольку рука, сжимавшая его, бессильно повисла. К Кто-то бьет в глаз белку, кто-то другой срезает на лету вальчныпа, а цимбаларь славился тем, что отстреливал врагам пальцы. Такая уж у него была коронка. Впрочем, иного выбора сейчас просто не было. Дунув на дымящийся ствол, цимбаларь осведомился. — Где здесь дверь в караулку? — Направо! — корчась от боли в раздробленной кисти, ответил начальник охраны. — Только сперва постучите! — Спасибо! — кивнул цимбаларь. «Тук-тук-тук!» «Жива?» — мгновенно оценив обстановку, спросил цимбаларь. «Как видишь?» — сдержав вопль восторга, ответила Людочка. «Про остальное спрашивать не буду». Лицо цимбаларя омрачнилось. «Достаточно взглянуть на твою одежду». «Дальше одежды, слава богу, дело не пошло. Я его крестом по черепу огрела», — объяснила Людочка. «А в этом кресте таилось черт знает сколько вольт». «Я-то себе и думаю, почему здесь жареным мясом пахнет?» Цимбаларь присмотрелся к Обухову повнимательней. «Он напал на тебя под личиной джина?» «Нет, он напал на меня под своей личиной, насильника и злодея. Джин — его собственная выдумка. Правда, обставленная весьма убедительно. Многие на это купились. Изнывая от похоти, он похвалялся передо мной своей сообразительностью и удачливостью». «Вот паскуда! А я ему почти поверил. Ну ничего, за моральный ущерб он мне ответит. «Ведь самая страшная катастрофа — это крушение иллюзий! Просыпайся!» Он дернул Обухова за шиворот. Пожарная сигнализация умолкла, но по дому уже распространялась совсем другая тревога. На лбу Обухова вздувались два багровых волдыря, отмечавших места входа и выхода электрического разряда. По лицу стекала вода, которой Людочка окатила его из гуманных побуждений. Конечно же, Обухов перенес изрядную встряску. Но еще больший удар ожидал его при виде Сафара Абу Зейда ибн Раиса, почему-то лишившегося своей челмы, но взамен заимевшего пистолет. «Привет!» — уже без всякого акцента произнес цимбаларь. «Хватит Ваньку валять! Про своего джина ты будешь зэком в бутырке романы толкать. Они это дело уважают. Глядишь, зона тебя за своего примет». «Хрен вы что докажете!» — пробормотал Обухов. «А за вторжение на частную территорию... «Ответите». По иронии судьбы, эти слова прозвучали на фоне боевого клича ОМОНовцев, со всех сторон ворвавшихся в дом. «Доказывать мы ничего не собираемся», — сказал цимбаларь, пытаясь при помощи едва живого радиотелефона связаться с Кондаковым. «Только на суде твой номер с джином уже не пройдет. Пока не поздно, катай чистосердечное признание. Авось годика два и скостят, если, конечно, вернешь украденные деньги». «Я буду разговаривать с вами только в присутствии моего адвоката», — осторожно трогая лоб, заявил Обухов. «Кому тут нужен адвокат?» — входя в караулку, осведомился Кондаков. «Вам, гражданин Обухов. Сейчас его приведут, только сначала допросят». Обращаясь к коллегам, он добавил. «Вещество, предоставленное на анализ, действительно оказалось пеплом 100-долларовых купюр, но не настоящих, а фальшивых. Дескать, джин их украл при полном неведении хозяина». А потом сжег. Приемщик с виду хитрый, но по сути наивный. А настоящие доллары, из-за которых и разгорелся весь этот сыр-бор, сейчас извлекут на свет Божий. Гражданин с простреленной рукой, видя всю безысходность сложившейся ситуации, любезно согласился указать нам тайник. «Это бывший начальник охраны», — пояснил цимбаларь. «Я сразу понял, что он не из тех, кто ради хозяйских денежек готов пожертвовать собственной шкурой. На нем рано ставить крест». «Стукач поганый!» — скривился Обухов. «Пригрел на груди змею!» «Звучит как-то неубедительно!» — сказал цимбаларь. «Ты бы лучше джином прикинулся, порадовал бы нас на прощание!» «Шли бы вы все в жопу, йодом мазаную!» — нечеловеческим голосом зарычал Обухов. Некоторое время спустя, когда ОМОНовцы построили обезоруженных охранников во дворе, Кондаков сообщил. «Пока вы здесь внедрялись во вражеское логово, мы время даром тоже не теряли. Нашли очевидца, служившего в ГРУ вместе с Обуховым. Оказывается, их учили приводить себя в состояние так называемого измененного сознания, когда самый обычный человек способен творить чудеса, противостоять воздействию психотропных веществ, обманывать детектор лжи, выдерживать огромные физические нагрузки, терпеть боль, голод и жажду, вещать чужим голосом. Твоя сыворотка правды была для Обухова как утренний кофеек. Одно время все эти люди находились на строгом учете, Но потом их разнесло в разные стороны. Кто-то оказался в Божьей длани, а кто-то в дьявольских когтях. «Признайтесь, Петр Фомич, вы ведь когда-то тоже принадлежали к этим суперменам?» Лукаво улыбнулась Людочка, не успевавшая подхватывать юбку, все время спадавшую с ее бедер. «Ну что ты!» — отмахнулся Кондаков. «В наше время такой методики еще не существовало. На голом энтузиазме действовали. Хотя вражеские спецслужбы перед нами трепетали. А ко всяческим суперменам у меня отношение сугубо отрицательное. Если кто-то над человеческой массой возвысился, добра от него не жди. Это как овчарка в овечьем стаде. Она с волками дотоле сражается, пока ее пастух подкармливает. А не станет пастуха, затрещат овечьи шкуры». «На все воля Аллаха!» Перебирая четки, цимбаларь обратил взор к небу.